Я вошел в зал. Там несколько ребят уже танцевали под «Video Killed the Radio Star». Большинство парней сбилось в кучку у одной стены, не снисходя до танцев. Большинство девочек сбилось в кучку у другой стены, не снисходя до танцев. Дискотеки — дело непростое. Кто начнет танцевать слишком рано, будет выглядеть полнейшим дебилом. Но после одной ключевой песни происходит перелом, и если ты не танцуешь, ты ботан. У прилавка с конфетами и банками газировки Дин болтал с Флойдом Чейсли. «Я только что видел твоего брата», — сказал я Флойду. «Господи Иисусе, не хотел бы я перейти ему дорогу». Из-за меня Флойд провел все утро в кабинете директора, где из него выжимали показания против Нила Броза. «Почем я знаю? Может, он меня ненавидит?» «Сводного брата. Да, он хороший парень. Зря я ему сразу не сказал. Он теперь хочет поджечь дом Броза». Я завидовал Флойду. Он-то уже все рассказал родителям. «Надо думать, Нэш энд Литл сегодня тоже не покажутся». Рядом со мной вырос Дин и предложил мне свой шоколадный батончик. Откусить. Флойд купил мне банку Пепси. «Ты погляди на Андреа Бозарт!» Дин показал на девочку, которая когда-то в начальной школе у мисс Трокмортон изображала пони и мастерила вместе со всеми птичьи гнезда, где вместо яиц были желуди. «В черлидерской юбочке!» «А что с ней такое?» — спросил Флойд. «Аппетитная! Так бы и съел!» Дин изобразил тяжело дышащую собаку с высунутым языком. Зазвучало «Fridging in the Ridging» группы Sex Pistols, и аптонские панки заскакали у сцены, как на пружинах. Стив, старший брат Освальда Уайра, со всего размаху врезался головой в стену, так что папа Филиппа Фелпса повез его в Устерскую больницу на случай, если у него окажется сотрясение мозга. Но, по крайней мере, некоторые ребята начали танцевать. Ну, вроде как. Так что следующей песней диск-джокей поставил «Prince Charming» группы «Adam and the Ants». В ней есть такой особый танец, который Адам Ант танцует в видеоклипе. Все выстраиваются в ряд, скрещивают запястья перед собой, а ногами переступают в такт музыки. Но каждый из ребят хотел быть Адамом Антом, который танцует на шаг впереди всей толпы. Так что ряд двигался взад-вперед по залу все быстрее и быстрее, и, наконец, ребята уже практически бежали. Потом поставили песню «The Lunatics Have Taken Over the Asylum» группы Funboy 3. Под нее нельзя танцевать, если ты не подгузник. Может быть, он расслышал в ней тайный ритм, которого не слышал больше никто. «Подгузник! Эй ты, калека!» — крикнул Робин Саут. Подгузник даже не заметил, что больше никто не танцует. «Тайны действуют на тебя сильнее, чем ты думаешь. Приходится врать, чтобы тебя не разоблачили. Приходится направлять разговор в другую сторону. Все время боишься, что кто-то тебя поймает и всем все расскажет. Думаешь, что ты владеешь тайной, но на самом деле она тебя использует, разве не так? Что если психи переделывают своих докторов сильнее, чем доктора своих психов?» В сортире был Гэри Дрейк. «Когда-то я бы замер на месте, но только не после сегодняшнего». «Привет», — сказал Гэри Дрейк. Раньше он бы отпустил какую-нибудь остроту насчет того, что я собственный член не отыщу. Но, оказывается, я теперь популярен настолько, что сам Гэри Дрейк со мной здоровается. В окно струился декабрьский холод. Я со скучающим лицом едва заметно кивнул. «Угу». В желтой реке дымящейся мочи скакали вверх-вниз, как поплавки, окурки. Заиграли «Do the Locomotion», и все девочки выстроились паровозиком и зазмеились по залу. Потом «Oops, upside your head». Под нее танцуют, изображая что-то вроде гребли на лодке. Это не для парней. Зато парням можно танцевать под «House of Fun» группы Madness. Эта песня про то, как парень пришел покупать презервативы. Но на BBC ее не сразу запретили, потому что до BBC двойной смысл доходит с большим замедлением. Уже после того, как дошло до самого последнего болвана в последней глухой деревне. Подгузник заплясал этакий странный танец. Он дергался, как будто его било током, и несколько парней стали ему подражать. Поначалу только для того, чтобы поиздеваться над ним, но выходило классно. В каждом великом изобретателе прячется подгузник. Заиграла «Once in a Lifetime» группы Talking Heads. Это и была та самая ключевая песня, после которой не танцевать уже не круто, а круто танцевать. Так что мы с Дином и Флойдом тоже вступили в танец. Диск-джокей включил стробоскоп. Только ненадолго, потому что от вспышек стробоскопа у человека могут взорваться мозги. Танцевать — все равно, что идти по людной улице. Танец похож на миллион других занятий, в которых главное — не задумываться о том, что делаешь. В буре стробоскопных вспышек, в грозовом ночном лесу шеи и рук я разглядел Холли Деблин. Она танцевала что-то вроде танца индийской богини, плавно покачиваясь, но резко двигая руками. Кажется, она меня увидела в своем грозовом ночном лесу, потому что, кажется, она мне улыбнулась. Кажется, улыбнулась — это не совсем то же, что улыбнулась, но в миллион раз лучше, чем не улыбнулась. Диск-жокей поставил «I feel love» Донны Саммер. Джон Тьюкин начал показывать эту новую модную штуку, пришедшую из Нью-Йорка. Называется «брейк-данс». Он потерял равновесие и врезался в группу девчонок, которые повалились как кегли. Друзьям пришлось его спасать, а то его пронзили бы десятки каблуков шпилек. Пока крутили «Jealous Guy» Брайана Ферри, Ли Бикс принялся обжиматься с Анджелой Буллок. Они лизались в углу, а Данкен Прист встал рядом и принялся изображать телящуюся корову. Но все, кто смеялся, на самом деле завидовали. Анджела Буллок носит черные лифчики. Потом, во время «To Cut a Long Story Short» группы «Шпандау Белли», Алистер Нертон ушел в угол с Трейси Импни, громадной годкой из «Бразеридж Грин». Диджей поставил «A Friends Electric» Гэри Ньюмана и «Tubeway Army», и Колин Пол с Марком Бэтбери изобразили танец робота со стекленевшими глазами. «Крутая песня!» — заорал Дин мне в ухо. «Очень футуристическая. У Гэри Ньюмана есть приятель, которого зовут Пять. Круто, а?» Танец — это мозг, а танцоры в нем — лишь отдельные клетки. Танцующие думают, что они тут главные, но на самом деле они повинуются древним законам. Началась песня «Three Times a Lady» группы Commodores, и танцпол опустел, если не считать давно сложившихся пар, которые лизались на виду у всех, наслаждаясь тем, что на них смотрят, и случайных парочек, которые просто обжимались, забыв, что на них смотрят. Второсортные пошли искать себе третьесортных. Пол Уайт ушел в угол с Люси Сниц. Диджей поставил «Come on, Aileen» группы «Dexys Midnight Runners». Дискотека — тоже зоопарк. Некоторые животные становятся дичей, другие — забавней, третьи — напыщенней, четвертые — пугливей, пятые — сексуальней. Холли Деблин, похоже, ушла домой. «Ой, я думал, ты ушла домой». Знак «Выход» светился зеленым в темноте. «А я думала, ты ушел домой». Дискотека сотрясала фанерный пол. За сценой есть такая узкая комнатка, где стоят штабеля стульев. Еще там есть такая большая штука, вроде полки, на высоте 10 футов, шириной во всю комнатку. Туда складывают столешницы теннисных столов, а я знаю, где прячут стремянку. «Нет, я танцевал с Дином Дураном». «Да ну!» Холли Деблин очень смешно изобразила ревность. «А чем это он лучше меня? Может, он целуется хорошо?» «Дурен? Фу, какая гадость!» Слово «гадость» оказалось последним словом в моей жизни, которое я произнес нецелованным. Я всегда боялся этого момента, но оказалось, что целоваться совсем несложно. Губы сами знают, что делать, как морские актинии. От поцелуев голова начинает кружиться, как на летающих чашках. Девочка выдыхает кислород, а ты его вдыхаешь. Но иногда можно со всей силы стукнуться зубами. «Ой!» — Холли Деблин отпрянула. «Прости». «Ничего, я их потом обратно приклею». Холли Деблин крутила мои уложенные гелем иголки волос. Кожа на шее у нее потрясающе мягкая. Такое мягкое я трогал первый раз в жизни. И она мне позволила. Это самое удивительное. Она мне позволила. От Холли Деблин пахнет парфюмерным прилавком универмага, середина июля и коричными тик-таками. Мой кузен Хьюго утверждал, что целовался с 30 девушками. И не только целовался. А сейчас уже наверняка до 50 дошел. Но первая бывает только одна. «Ой», — сказала она, — «я тут стащила немножко омелы. Гляди». Она вся раздавилась, и во время второго в моей жизни поцелуя язык Холли Деблин робкой мышкой заглянул ко мне в рот. Раньше я бы подумал, что это должно быть тошнотворно, но на самом деле это мокро и тайно, и мой язык захотел в ответ заглянуть к ней в рот, и я ему позволил. Этот поцелуй кончился потому, что я забыл дышать. «Какая классная песня!» Я, по правде, тяжело дышал. «Она какая-то немножко хиповая, но потрясающе красивая». «Красивая» из числа тех слов, которые нельзя употреблять в разговоре с парнями, но можно с девушками. «Сон номер 9. Джон Леннон. Пластинка «Walls and Bridges». 1974 год. Ты хотела меня этим впечатлить? Я впечатлен. Мой брат работает в Revolver Records. У него коллекция пластов, как отсюда до Марса и обратно. А откуда ты знаешь про этот маленький тайничок? Эту комнату? Я сюда ходил в молодежный клуб играть в настольный теннис. Думал, ее сегодня запрут. Но, как видишь, не заперли. Вижу. Рука Холли Деблин скользнула мне под свитер. Я годами слушал разговоры Джулии с Кейт Элфрик про распускателей рук и воздержался от ошибки. Потом Холли Деблин как-то вздрогнула. Я решил, что ей холодно, но она вроде как хихикнула. «Чего ты?» Я испугался, что сделал что-нибудь не так. «Ага». «Вспомнила, какое лицо было у Нила Броза сегодня утром в мастерской». «А, это...» У меня сегодняшнее утро все расплылось. Весь день одно большое пятно. Гэри Дрейк оттащил его от сверла и показал на тебя. До Броза не сразу дошло. Что эта штука, которую ты плющишь в тисках, на самом деле его калькулятор. Потом дошло. Он хитрая сволочь, но не дурак. Он тут же понял, что случится потом, а что еще потом. И так далее. И что его отымели. Вот прямо в эту секунду понял. Я играл с ее щелкающими бусами. «Я тоже очень удивилась», — сказала она. Я не стал ее торопить. «Понимаешь, Тейлор, ты мне нравился, но я решила, что ты...» Она не хотела меня обижать. «Мальчик для битья». Холли Деблин уперлась подбородком мне в грудь. «Угу». Нажала чуть посильней. «Так что случилось, Тейлор? С тобой, я имею в виду». «Всякое. Когда она зовет меня Тейлор, это звучит гораздо интимнее, чем Джейсон. А я еще слишком сильно робею, чтобы называть ее хоть как-нибудь. Весь этот год... Слушай, мне не хочется говорить про Броза. В другой раз». Я стащил с ее запястья плетеный браслет и натянул его себе на руку. «Ворюга! Заведи свои модные аксессуары». «Что я и делаю. Это будет первый экземпляр в моей коллекции». Холли Деблин защемила мои великоватые уши большими и указательными пальцами и подтащила мой рот к своему. Нашего третьего поцелуя хватило на всю песню «Дюран-Дюран» «Planet Earth». Холли Деблин взяла мою руку и направила ее туда, где моя ладонь ощутила удары ее 14-летнего сердца. «Здравствуй, Джейсон». Гостиная, освещенная елочной гирляндой и газовым камином, походила на грот Санта-Клауса. Телевизор был выключен. Насколько я мог судить, папа просто сидел в темноте, темный, как черничный мармелад. Но по его голосу я понял, что он знает все про Нила Броза и сплющенный калькулятор. «Ну что, хорошо провел время на дискотеке?» «Неплохо». Никакая дискотека его не интересует. «Как там Оксфорд?» «Оксфорд, как Оксфорд. Слушай, Джейсон, нам надо поговорить». Я повесил куртку на вешалку, зная, что моя песенка спета. «Поговорить у нас означает, что я сижу, а папа обрушивает на меня громы и молнии». Но, кажется, Холли Деблин перемонтировала схему моей головы. «Можно я первый?» «Хорошо». С виду папа был спокоен, но вулканы перед тем, как снести полострова, тоже спокойны. «Начинай». Мне надо сказать тебе две вещи. Очень серьезные. Про одну я, кажется, догадываюсь. Судя по всему, у тебя был большой день в школе. Да, это одна из них. Мистер Кемпси мне звонил. Рассказал про того мальчика, которого исключили. Нила Броза, да. Я заплачу за его калькулятор. Не нужно. Папа был слишком измотан, чтобы устраивать скандал. Я утром отправлю его отцу чек по почте. Он тоже мне звонил. В смысле, отец Нила Броза. Правду сказать, он передо мной извинялся. Вот это меня удивило. Просил забыть про калькулятор, но я все равно пошлю чек. Если он решит не относить его в банк, его дело. Но я думаю, это подведет черту под всей историей. Так, значит... Ну, может быть, твоя мать захочет вставить 2 пенса от себя, но... Он пожал плечами. Мистер Кемпси рассказал мне про травлю. Мне очень жаль, что ты не счел возможным открыться нам, но вряд ли я вправе на тебя за это сердиться, так? Тут я вспомнил про звонок Джулии. «А мама дома?» «Мама...» У папы в глазах появилось смущение. «Она сегодня осталась ночевать у Агнес». «В Челтнаме?» «Что-то тут не так. Мама никогда не ночует вне дома, разве что гостит у тети Алисы». «У них в галерее был частный просмотр допоздна». «За завтраком она ни про что такое не говорила». «О какой второй вещи ты хотел мне рассказать?» Этот момент созревал 12 месяцев и вдруг прилетел со свистом. «Давай, Джейсон, выкладывай. Скорее всего, это не так серьезно, как ты думаешь». «Еще как серьезно. Я катался на коньках. Висельник перехватил прошлый. В январе, когда лесное озеро замерзло. Возился с другими ребятами. У меня на руке были дедушкины часы. Его Омега...» Висельник перехватил Сим-мастер. Когда я произносил эти слова в реальности, это было больше похоже на сон, чем те 20 кошмаров, в которых мне снилось, что я их произношу. Те часы, которые он купил, когда... Боже, теперь я не могу выговорить «служил». Когда был в Адане. Но я... упал. Все, пути назад уже нет. И расколотил часы. Честное слово, я весь год искал замену. Но единственные часы, которые мне удалось найти, стоили почти 900 фунтов. А у меня нету столько денег. Естественно. У папы лицо даже не дернулось. Ни единым мускулом. «Прости, пожалуйста. Мне очень жаль, что так получилось. Я просто идиот, что пошел с ними на улицу». Еще секунда. Это спокойствие лопнет, и папа меня просто аннигилирует. «Ах, неважно». Взрослые всегда так говорят, причем о вещах, которые на самом деле очень важны. «Это всего лишь часы. Никто не ранен». Не так, как этот несчастный парень, Уилкокс. Никто не умер. Впредь будешь осторожней с хрупкими вещами, вот и все. От часов хоть что-нибудь осталось? Если по правде, один корпус с ремешком. Сохрани их. Может быть, найдешь мастера, который сможет пересадить части другой Омеги на остатки дедушкиной. Кто знает. Через много лет, когда ты будешь заправлять 1000-акровым заповедником в долине Луары. «Значит, ты ничего не сделаешь? Со мной, в смысле?» Он пожал плечами. «Ты уже сам себя достаточно помучил». Я даже надеяться не смел, что все пройдет так легко. «Папа, ты тоже хотел сказать мне что-то важное?» Папа сглотнул. «Ну, ты отлично украсил елку». «Спасибо». «Тебе спасибо». Он отхлебнул кофе и сморщился. «Забыл добавить подсластителя. Ты не принесешь мне из кухни, а, малыш?» «Малыш? Папа меня уже 1 000 000 лет так не называет». «Конечно». Я пошел на кухню. Там было зверски холодно. От облегчения земля стала притягивать меня чуть слабее. Я нашел папин подсластитель, чайную ложку и блюдце и вернулся с ними в гостиную. «Спасибо. Сядь». Папа щелкнул коробочкой подсластителя, уронил крохотную капсулу в водоворот Нескафе, размешал, взял чашку и блюдце. «Иногда...» Неловкость после этого слова росла, росла, росла. «Иногда бывает так, что любишь двух человек одновременно, но по-разному». Я видел, что даже произнести эти слова ему стоит нечеловеческих усилий. «Ты меня понимаешь?» Я помотал головой. Может, если бы он смотрел на меня, я бы понял, но он пялится в свою чашку. Вот он подался вперед, опирается локтями о кофейный столик. «Мы с твоей матерью...» Голос у него звучит ужасно, как у паршивого актера третьесортной мыльной оперы. «Мы с твоей матерью...» Он дрожит. Разве папа может дрожать? Чашка и блюдце брякают, и он вынужден поставить их на стол, но по-прежнему прячет глаза. «Мы с твоей матерью...»